Следствие полагает, что лишь выпитое в прихожей шампанское может объяснить, почему свадьба взвелась сразу, с места, практически без разгона. Первые четыре тоста еще удерживали стол. Первым говорил Акиба Иванович, потом Михаил Семенович, потом Екатерина Теофиловна по общей просьбе. И, наконец, воздвигся Акоев, умудрившийся в нарастающем гвалте добиться тишины и сообщить о том, что в эти трудные времена мы провожаем в новую жизнь. После каждого тоста крики «Горько» сопровождались звуками баяна, игравшего фрагментик из марша Мендельсона. Получалось красиво. Но вот слова Акоева о трудных днях, напомнившие прилипшее злосчастье, после четвертой рюмки казались сущим вздором, о котором сегодня можно было и не знать, и не помнить. Тут-то свадьба и понеслась, зазвенела беспричинным смехом, шутками, подначками, кликами, которые уже не удавалось унять желающим сказать свои слова поздравления молодым. Лишь когда в обвальном сумбуре застолья вдруг прорезался клич «Горько», все вспоминали о молодых и требовали публичного подтверждения их страстной тяги друг к другу. В разных концах стола начали запевать. Бальзаковская баба начала было ландыши, а приятели жениха тут же солидно затянули на Волге широкой у стрелки далекой. Вовремя почувствовав общее нетерпение, мальчик, размещенный Ивановым на отличной позиции, вдоволь наигравшийся с огромным псом, стал выманивать народ из-за стола лезгинкой. Акоев словно ждал боевого сигнала. Он вывалился, как патрон из обоймы из плотного ряда стиснутых за столом гостей, взвился на цыпочки, раскинул руки, стряхнув с пальцев невидимые брызги, и поплыл в коридор. Все увидели, что грозный брюнет еще свежий мужчина. Акоев на замедленной скорости парил по бесконечному коридору, перебрасывая разом обе руки из стороны в сторону и горделиво вскидывая голову. Когда все так же на цыпочках он вернулся на кухню, там к полному удовольствию Тамары Степановны Сокольниковой затянули песню про первую учительницу. Может быть, за столом задержались бы и подольше, но кем-то брошенное «Для вас же мальчик играет» ударило всех по совести, и народ потянулся в коридор и прихожую на танцы. Приблудная бальзаковская баба так отмахала барыню, что никому и в голову не могло прийти спросить у нее, чья она и откуда. Восхищенная Гликерия Павловна потащила незнакомку пить на брудершафт. Через полчаса непрерывных плясок вспомнили, что мальчику надо отдохнуть, потянулись обратно к столу. Акоев хотел повести мальчика к себе в комнату, где велел Розалье Ивановне держать стол с закуской и сладким. Но мальчик сказал, что есть не хочет, вовсе не устал, но попросил позвать капитана. Иванов, уже готовый погрузиться в вакхическую грусть, встрепенулся и явился на зов Юнги. Мальчик трогал рукав кителя, что-то искал рукой, не нашел и спросил. «А где же у вас кортик?» «А вот это ты, Юнга, запомни», — назидательно сказал Иванов. «Кортик положен к парадно-выходному, а я в повседневном, что, кстати сказать, большая ошибка. Хочешь кортик посмотреть? Я тебе его сейчас дам». Холодное оружие в ножнах на золотистом парадном поясе висело над диваном и было единственным украшением пустынного жилища. Музыкант ощупал ремень, ножны и сам догадался, что нужно нажать кнопочку, чтобы вынуть клинок из ножен. Подняв голову вверх, он ощупывал, гладил, ласкал бесценную игрушку, и, наконец, попросил, «А можно мне надеть?» «Можно?» — сказал стоявший тут же Акоев. И сам укоротил ремень и прицепил кинжал на пояс музыканту. «Джигит!» — довольный воскликнул Акоев. «Военно-морской джигит!» — справедливости ради поправил Иванов. Время остановилось. Никто его не считал. Завтра был выходной. Азарт, с которым все вдруг бросились в пляс, нарастал от танца к танцу. Слепой мальчик с кортиком на боку не мог увидеть, что последний танец свил всех в пляску настолько жаркую, что вся пронизанная единым огнем и одной страстью разнородная масса танцующих казалось, только что вылилась из одной тигельной печки и теперь медленно остывает. Пляска отняла столько физических сил и породила столько душевных впечатлений, что надо было все пережить и насладиться. Все смотрели друг на друга, восхищенные собой, восхищенные партнерами, и слова были не нужны. Женщины, без всякого преувеличения и кокетства, остужали разгоряченные лица, помахивая кто ладонью, кто платком. Мария Алексеевна взяла сложенный в четверо отутюженный платок, которым обмахивался Гриша, так его и не развернув, и промокнула виски, на которых седые волосы больше не были скрыты спасительной краской. Не танцевавшая Сокольникова по птичьи дергала головой, перебегала быстрыми глазками с одного на другого, по привычке ища неполадки в гардеробе или прическе, готовая помочь подсказать, поправить, но, как ни странно, изъяна ни в ком не находила. И вдруг, будто первая капля дождя ударила о жестяную крышу, упал и покатился с томительной оттяжкой звонкий призывный звук. И тут же раздался шлепок, и прошипела, скользнув по затертому паркету, подошва капитанского башмака. Вот так, крадучись, будто на цыпочках, будто издали, тайком в коридор, с неосевшей пылью, позванивая манистами, змейкой двинулась цыганочка. «Серебрянка, серебрянка, серебряночка моя!» Никто плясать не собирался, сил еще не было. Зато Алексей Константинович Иванов, в предыдущей угарной пляске не участвовавший, расставил локти и снова провел подошвой по коридорному паркету, то ли шлепнул, то ли погладил, однако ногу отдернул, словно обжегся, и слегка пристукнул каблуком. С легким стуком, выбрасывая ногу перед собой, он смотрел в пол, будто с опаской примерялся к досочке, чтобы перейти через пропасть. На пробу выкинул ногу еще раз, снова шваркнул по паркетине и чуть громче стукнул каблуком правой, а левой глухим басовым аккордом подыграла шлепку. Слепой мальчик слышал этот звук. Он обернул незрячее лицо в сторону отставного капитана с ошибкой градусов на 20, и ободряюще улыбнулся, словно и вправду увидел робкие осторожные движения старика, и тут же пообещал ему помощь и поддержку. Прозвенев манистами, баян вскрикнул и замолк, и в этой тишине раздалось 6 четких ритмичных ударов каблуков и подметок. Иванов замер в позе бегуна с античной вазы, выставив одну согнутую руку вперед, а вторую, тоже согнутую, опустил вниз и отвел назад. Баян снова вскрикнул, просыпался скороговоркой и замер. Тогда Иванов ударил в пол крепко, уверенно, зная, что пол выдержит, и можно быть смелее. Забыв о духоте, забыв а еще не до конца пережитом волнении, от только что отгремевшего танца, все стиснулись с двух сторон коридора, чтобы видеть танцующего капитана. Иванов, выгнув тощую длинную шею, по-страусиному, поднял голову от пола, повел невидящим взором вокруг, словно был уже где-то за пределами этих стен, и пошел. Пошел россыпью, так, как ходят чечетки только на подводных лодках, где вся танцплощадка может занять пространство не больше 4 развернутых носовых платков, а должна вместить просторы волю, без которых душе человеческой не жить. Чуткое ухо баяниста сразу уловило выбитый Ивановым запев, явно уводящий в сторону от цыганочки. Мальчик прислушался, улыбнулся, мягко подыграл и, уже импровизируя, стал нащупывать, угадывать неведомую ему коронную чечетку Северного флота «Полярная стрела». Иванов неплохо бил морской ключ. Чечетка вальсовая была хороша для меланхолических настроений, но чисто выбить полярную стрелу, мечту моряка, уносившую его из прожженных морозом сопок, из ледяного моря с тяжелыми, как ртуть, волнами на большую землю, в тепло и солнце, брались только те, кто мог, а кто не мог, те и не пробовали. Тесный коридор больше всего напоминал вагон пассажирского поезда, и поэтому звуки двинувшихся в путь колес были так естественны и желанны. По легкому перебору все догадались, что вагон прокатился по выходной стрелке, по первой, второй, третьей, и вот, кажется, впереди магистраль, и можно набирать ход. Баянист все понял, угадал и дал двойной протяжный гудок. Из-под ног старика, неторопливо набиравших ход, посыпался четкий клекот летящего по стыкам поезда. Баян пересыпал звонкое серебро, бросал его под ноги приплясывающему старику, а тот дробью и шлепками с оттяжкой раскидывал это добро во все стороны, к полному восторгу окружающих. По лицу капитана было видно, что он делает серьезное дело, и руки его напоминали шатуны и кривошипы разогнавшейся паровой машины. Он месил ими воздух вокруг себя, готовый вот-вот оторваться и взлететь. На ноги он больше не смотрел, смотрел вверх, прикидывая место для полета. Ноги сами выбивали из пола лихой клекот. А пол раскалился. Иванов не мог больше ни секунды удержать ноги на месте, их жгло. «Жги!» — заорал жених, подпрыгнув в задних рядах, опираясь на чьи-то плечи. Акиба стоял тесно прижатый к Екатерине Теофиловне, волновался и мечтал об уединении. Старик, рубивший чечетку, был ему смешон. Ему казалось, что сухой стук идет не столько от ударов ботинками об пол, сколько от брякания костей иссохшегося тела в мешковатом мундире. «Поступь армии у фонтана слез», — обронил в ухо Екатерине Теофиловне Акиба, выдерживая боярское представительство. И неожиданно для себя вдруг, к полному удивлению Акиба Ивановича, она не повернулась к нему с благодарной восхищенной улыбкой, а, подчиняясь какой-то иной воле, прорвавшейся в праздничный коридор, вдруг закричала: «Жги!» Капитан услышал этот призыв, узнал голос, еще наддал, мелко подпрыгивая, повел головой в сторону, откуда раздался клич, но Екатерину Теофиловну то ли не разглядел, то ли не узнал с той высоты, на которую может взобраться истинный мастер чечетки, и оттуда все земное кажется новым и отчасти неузнаваемым. В ту же минуту раздался пронзительный крик Софьи Борисовны: «Пустите Мишу!» На крохотное пространство, огражденное упиравшимся спиной в публику Гришей, со стороны кухни и горбатенькой Сокольниковой, со стороны прихожей, на крохотное пространство, где бил каблуками и подошвами, поводил головой и видел одному ему ведомые картины, капитан первого ранга в запасе, втиснулся Михаил Семенович со своей скрипкой. Он тут же подхватил мелодию таким долгим, бесконечным звуком, что, услышь его сейчас главный дирижер, он уже никогда бы не посмел сказать ему «у Шубкина короткий смычок», и, скорее всего, обнял бы его и посадил рядом с собой, слева от своего пюпитра. Шубкин показал, на что способен мастер. Он из одной только струны, бесконечным движением смычка, извлек столько звука, сколько иному музыканту не удалось бы извлечь из целого рояля. Скрипка пела, стонала, гудела, притворялась то флейтой, то контрабасом в верхнем регистре. И вот Шубкин начал бить смычком по всем струнам сразу, а скрипка смеялась, хохотала, причем каким-то живым бесовским смехом. Смычок вдруг задымился оборванными тонкими волокнами. Стремительным неуловимым жестом, пригнувшись со скрипкой к самому полу, Шубкин то ли оборвал, то ли обкусил невыдержавшую ткань, но темпа не сбросил и был готов играть хотя бы единственным уцелевшим волоском смычка на последней струне. Баян зазвучал чуть тише, чувствуя, что рядом со скрипкой ему надлежит, как мужчине в балете, служить лишь для поддержки и раскрытия всех прелестей и совершенств существа, более нежного и певучего. Вагон летел, клокотал, звенел. Баянист подхлёстывал танцора гудками, а Шубкин умудрился изобразить звук поезда, проносящегося сквозь гулкие фермы железнодорожного моста, и все это к полному восторгу ошалевшей публики. Публики? Да где вы ее здесь увидели? Неслось все, неслись все, каждый туда, где его душе было весело и вольно. Иванов опустил голову вниз, стараясь рассмотреть со своей вышины какую-то точку на полу, по которой непременно нужно было ударить раз 15 каблуком и подошвой, и бил в упор, бил прицельно, а когда повернул лицо в сторону зрителей, все увидели на лице старика искреннее удивление. Он взглядом, полным недоумения, предлагал окружающим посмотреть на его ноги, хозяину больше не повинующиеся и выделывающие уже черт знает что. Он пожимал плечами, разводил руками, и казалось, что вот-вот будет просить о помощи. Шубкин раскачивался из стороны в сторону, и его звонкий, летящий, как фехтующая шпага, смычок был просто опасен. Дамы с надлежащим визгом отшатывались, а Шубкин смотрел из-под лоби, давая понять, что это еще не конец. Мальчик, пригнув голову к баяну, больше не смотрел на пляшущего капитана и все внимание обрушил на свой инструмент, сообщая мелодии, быть может, и несколько однообразной и незамысловатой, россыпи оттенков, завитков и отыгрышей, то смягчая, то усиливая звук, или вдруг, сменяя тонкую пронзительную трель, головокружительный, как обвал лавины в басах. Скрипка плела бесконечное кружево звуков, а сам Михаил Семенович, филармонический Михаил Семенович, взрослый человек, белая кость, делал лицом такие штуки, что все, кто видел, давились от смеха, пригибали головы, раздвигались, чтобы видно было и задним. А тот делал вид, будто скрипка хочет выскользнуть из его рук, удрать. А он ловит и сечет, сечет смычком разыгравшуюся шалунью. Капитан Иванов, только что призывавший подивиться, как расплескались его длинные в черных флотских брюках ноги, уже пронзал суровым взором потолок, а может быть и открывшееся ему поднебесье, воздев над головой руки со сжатыми кулаками, он уже не касался пола, парил лишь шлепками и тычками каблуков, отбрасывая прилипчивую тяжесть земли. В комнате Иванова за спиной баяниста раздался грохот. В первую минуту никто ничего не понял, а уж во вторую стало ясно, что это взлаял громоподобный Дик, видимо, не на шутку встревоженный за судьбу разгулявшегося хозяина. Можно было подумать, что там сорвалась и покатилась по лестнице огромная пустая бочка. Кто вел этот танец, то был его дирижером, но оборвался он разом, будто вся троица и пес сговорились накануне или долго репетировали при закрытых дверях с необычайной тщательностью. Финал был таким чистым и неожиданным, что все почувствовали себя на краю, над обрывом, и замерли с остановившимся дыханием. Полярная стрела никогда не заканчивается так резко. Напротив, мастера обычно давали в финале лязг буферов останавливающегося поезда, и только после этого ставили точку. Но этот вихрь, этот ураган, не мог угаснуть и растечься, замереть здесь, на пыльном и стоптанном полу. И вот он и унесся, оторвавшись от земли, от пляшущих ног моряка, от захлебнувшегося скороговоркой баяна, скользнув по струнам изумленной скрипки. Едва Шубкин успел вскинуть скрипку и смычок выше головы, как тут же был стиснут в объятиях, стоявшими рядом. Сокольникова, отдавшая все силы в борьбе с напиравшей толпой, теперь прижалась своей неровной спиной к стене, опасаясь, что ее затопчут. Жених тряс Иванову руку и хлопал его по плечам с таким восторгом, с такой силой, какой не показывал и сам командующий Северным флотом, когда Иванов докладывал о немалых успехах своей субмарины. Капитан шатался под тычками жениха, как баркас под ударами прибоя, поводил головой кругом, как человек, вроде бы только что сюда вошедший и собирающийся спросить, что же здесь такое произошло, и почему ему никто ничего не рассказывает. Слепой баянист, как хитрый гном, сидел и улыбался, каким-то своим мыслям положив подбородок на ребристые сомкнутые меха баяна.